Глава 34. Ева. Внезапно раздался звон разбитой посуды. Сын Ильяса умудрился перевернуть тарелку. Звук вышел громким и вывел всех из состояния ступора. Послышался голос жены Ильяса, отчитывающей сынишку, все вновь заработали вилками и возобновили разговор ровно с того места, на котором прервали его. В прежнее состояние вернулись все. Все, кроме моего шефа. Он наложил себе салат, попросил соседа передать нарезку, в общем, вел себя точно так же, как все, но я хорошо чувствовала его напряжение. Движения были тугими, скованными и очень расчетливыми. Мне казалось, Алмазов сдерживал себя, боясь ненароком сказать или сделать что-то не то. Поэтому копировал поведение сидящих за столом, но действовал словно автомат. Судя по широкой ухмылке Ильяса, именно на такую реакцию Алмазова он и рассчитывал. Рамиль бросил украдкой взгляд на босса и перевел его в другую сторону. Ага, значит, младшенький братец точно в курсе всех дел. Вообще, все собравшиеся в курсе, кроме меня, разумеется. Создавалось впечатление, что я выиграла конкурс на звание «Мисс Лохушка-2020». Но мне не нравился ни сам титул, ни соломенная корона, присваиваемая вместе с этим титулом. Чтобы отвлечь босса, я опустила ладонь на его бедро, погладила в опасной близости от мужского паха и для большего эффекта провела пальцами по ширинке мужских брюк. Босс на секунду перестал жевать, но потом коротко выдохнул, отложил вилку и перехватил мою ладонь, поцеловав ее. «Ева, ты переигрываешь», — одними губами произнес Руслан, глядя мне в глаза. «А ты не доигрываешь», — шепнула ему в ответ, произнеся это почти в самые губы. Изумрудные глаза босса вспыхнули весельем. «Умница, акулёнок!» Алмазов погладил меня по щеке и вернулся к трапезе. Мои действия произвели на босса впечатление и вывели его из ступора. Теперь он больше походил на того Руслана, которого я знала. Я посмотрела на Альбину. Она, конечно, знойная красотка, но мне очень сильно не понравился эффект, произведенный ею на моего Руслана. «Чем занимаетесь, Альбина?» — спросила я спокойным и любезным голосом. Но сама в этот момент мысленно вывела на лице Альбины мишень ярко-красным цветом. Вот он, мой враг номер один. Лишний элемент пазла, подлежащий немедленному уничтожению. «Я дизайнер интерьеров. Ильяс Расулович мой наниматель. Я разрабатываю проект интерьера для новой детской в этом доме», — ответила Альбина, улыбнувшись мне снисходительно. «А вы? Простите, вас никто не спешит представлять мне?» «Евангелина», — ответила я. «Я впервые нахожусь в кругу этой семьи. Для вас, видимо, привычно встречать домочадцев. Работа требует вашего присутствия», — я позволила себе усмехнуться. Часы показывали 22 минуты восьмого. Вечер. Даже идиоту было понятно, что в такой поздний час никто не разъезжает по заказчикам. Ильяс специально пригласил эту стерву, чтобы вывести из себя Руслана. А она согласилась. Возможно, Ильяс даже заплатил ей. Почему-то мне казалось, что аппетиты у нее огромные. Я едва не подумала о кулье. Но акуленок и все относящееся к нему — это про меня, а не про сидящую напротив самку богомола. Вот только зря она плотоядно улыбалась и корчила из себя мисс Вселенную. «Нет, что вы, я не впервые бываю в кругу семьи Алмазовых», — улыбнулась Альбина. «Удивлена, что вы не знаете». «Ева не так давно встречается с Русланом», — доверительным шепотом сообщил Ильяс. «Она не в курсе всех подробностей. Налить тебе вина?» «Ах, даже так?» Альбина милостиво кивнула, согласившись выпить. «Не думала, что для кого-то остается большой тайной...» «Ильяс!» — раздался резкий окрик деда. «Не подливай гостье вина. Пусть прежде выполнит свою работу. И я бы сам хотел взглянуть на проекты детской спальни до того, как отправлюсь спать. Как-никак вопрос касается моего будущего правнука». Мурат Сабитович встал и, громыхая тростью, направился к лестнице. «Жду», — сказал он. «Надеюсь, у твоего дизайнера, Ильяс, есть что показать, а не только языком чесать». Ильяс сразу же переменился в лице. «Ильяс!» — гаркнул дед, находясь уже на первом лестничном пролете. «Альбина, лучше не злить Мурата Сабитовича!» Ильяс попытался сделать хорошую мину при плохой игре. Альбина извинилась и встала из-за стола. Ильяс принес ей портфель, и вдвоем они последовали за дедом. Обстановка за столом немного разрядилась. «Ты знал, что Ильяс пригласил Альбину?» — резко спросил босс у младшего брата. Рамиль виновато посмотрел на Руслана. «Я слышал, как он звонил ей и интересовался, почему она задерживается. Не мог предупредить?» — рыкнул мой начальник. «Все уже сели за стол. Что я мог сделать?» — оправдывался Рамиль. «Сказать!» — рявкнул Алмазов, вскочив. Внимание всех присутствующих было обращено на Алмазова. Он оперся раскрытыми ладонями на столешницу и смотрел прямо в глаза брату. «Сказать мне!» — немного тише сказал Руслан. «Чтобы я в очередной раз не выглядел полным кретином и лохом!» Вымолвив последнее слово, Алмазов скомкал салфетку и бросил ее на стол. «Ева, мы уезжаем!» «Рус, не кипятись!» — засуетился Рамиль, вцепившись в локоть брата. «Ничего страшного же не произошло! Рус!» Босс развернулся слишком быстро и влепил кулаком в челюсть Рамилю. Младший брат отлетел на пару метров, сбив спиной небольшой столик с изысканной вазой. «Ты!» — Руслан показал на Рамиля пальцем. «Ты промолчал тогда, промолчал и сейчас. А ты до сих пор по ней сохнешь, что ли?» — изумился Рамиль. «Нынешняя невеста не так хороша, да?» «Заткнись!» — рыкнул Алмазов, бросившись к брату. Родственники загалдели и принялись разнимать братьев. Некоторые родственники семьи Алмазовых поглядывали на меня с жалостью, пока другие разнимали братьев. Поднялся невероятный гам. Звучала торопливая многословная татарская речь, перемешанная с ёмкими русскими матами. Я стояла в стороне и ничегошеньки из сказанного не понимала. Кроме того, что происходящее не касалось меня ни капельки. Босс был готов бить своего брата из-за появления Альбины, с которой Руслан, судя по всему, давно не состоит в отношениях. Алмазов ни секунды не задумался о том, что вся его легенда крепких отношений со мной прогорела за считанные секунды. И уж тем более, Руслан не принял во внимание мои чувства. Я поняла, что мне здесь не место, даже в качестве фальшивой невесты Алмазова Руслана. Я выскользнула из комнаты, никем не замеченной.